Я зажег лампу, растопил чугунную печурку, взял со стола книгу, лег на клеенчатый диван, укрылся шинелью и открыл книгу. Это были стихи. Снова нахлынула туманная волна. «Медлительной чередой нисходит день осенний», — читал я. Между строчками стихов появился теплый свет. Он разрастался и согревал мне лицо. Медлительно кружится желтый лист, и день прозрачно свеж, и воздух дивно чист, душа не избежит невидимого тления. Я отложил книгу. Я лежал и думал, что впереди меня ждет жизнь, полная очарований, то радостных, то печальных. Жизнь была, как эта ночь, с ее слабым светом сугробов, молчанием садов, заревом фонарей. Ночь скрывала в своей темноте тех милых людей, что когда-нибудь будут мне близки. Тот тихий рассвет, что непременно забрежет над этой землей. Ночь скрывала все тайны, все встречи, все радости будущего. Как хорошо! Нет, мы, молодые, не были несчастны. Мы верили и любили. Мы не зарывали талант свой в землю. Наша душа, конечно, избежит невидимого тления. Нет и нет. Мы будем до самой смерти пробиваться к удивительным временам. Так я думал, лежа на клеенчатом диване. Будь же прокляты все эти тошнотворные казанские, весь этот злой и добропорядочный муравейник. Когда я пришел от Фицовского к себе в Дикий переулок, пани Козловская подала мне телеграмму. В ней было сказано, что в усадьбе Городище около Белой церкви умирает мой отец. На следующее утро я уехал из Киева в Белую церковь. Смерть отца порвала первую нить, которая связывала меня с семьей, а потом начали рваться и все остальные нити. Корчма на Брагинке. Старый пароход, шлепая колесами, полз вверх по Днепру. Была поздняя ночь. Я не мог уснуть в душной каюте и вышел на палубу. Из непроглядной темноты задувал ветер, наносил капли дождя. Старик в заплатанной свитке стоял около капитанского мостика. Тусклый фонарь освещал его щетинистое лицо. «Капитан», — говорил старик, — «неужели не можете сделать снисхождение престарелому человеку? Скиньте меня на берег. Отсюда до моего села версты не будет, а от Теремцов мне переться целую ночь. Явите милость». «Ты что, смеешься?» — спросил капитан. «Своего носа не видать, а я буду притыкаться к берегу, бить из-за тебя пароход». «Нету мне смысла смеяться», — ответил старик. «Вот туточки за горой и мое село», — он показал в темноту, — «скиньте, будьте ласковы». «Терентий?» — спросил капитан рулевого, делая вид, что не слушает старика. «Ты что-нибудь видишь?» «Своего рукава не вижу», — мрачно проворчал рулевой. «Темнотюга проклятая! На слух веду!» «Покалечим пароход!» — вздохнул капитан. «Ничего с вашей чертопхайкой не сделается!» — сердито пробормотал старик. «Тоже мне капитаны! Вам в Лоеве грушами торговать, а не пароходы водить по Днепру!» «Ну, скинете или нет?» «Поговори у меня!» «И поговорю!» — сварливо ответил старик. «Где это слыхано, чтобы завозить пассажиров до самых Теремцов?» «Да пойми ты», — жалобно закричал капитан, — «что ни черта же не видно! Где я пристану? Ну где?» «Да ось тут, против Яра», — старик снова показал в кромешную темноту. «Ось тут! Давайте я стану около лоцмана и буду ему указывать». «Знаешь что», — сказал капитан, — «катись ты на кутил к чертовой бабушке». «Ага!» — воскликнул старик с торжеством. «Значит, отказываете? Так? Да, отказываю. Значит, вам безинтересно, что я поспешаю на свадьбу до своей дочки? Вам это безинтересно? Вы старого человека угнетаете? Какое мне дело до твоей дочки?» «А до Андрея Гона вам есть дело?» Вдруг тихо и грозно спросил старик. «С Андреем Гоном вы еще не здоровкались?»